Глава 11. Жорик. Ладно, черт с тобой. Матвей Егорыч поморщился, явно не испытывая огромного стремления к любого рода беседам, особенно откровенным. Сложил руки на животе и стал напоминать еще больше доброго дедушку. Я прям напрягся. Нездоровая фигня, не его эта роль. Точно не его. Значит, можно ждать чего-то очень поганого. «Хотя ты сам просил не говорить ничего». Дед поднял указательный палец вверх. «До поры до времени. Тебе же самому не говорить». «В общем, Жорик, не знаю, что это за хохма такая. Я вообще поначалу думал у тебя того. Окончательно с башкой проблемы». «А что?» «Стресс, родители, оба. Как тут не чокнуться?» «Ну, а вообще ситуация была следующая. Сидел я, значит, никого не трогал. Во дворе сидел». Все как положено. Думал о жизни, Борька рядом. Выпивали, короче, со своим козлом на пару. Думал о жизни, настойчиво повторил дед Мотя. А ты, если сейчас будешь тут шуточки свои отмачивать, то пойдешь во свояси, не солоно хлебавшие. Знаешь такую присказку? Старую русскую народную присказку. Я тебе ее сейчас наглядно покажу. Да ладно, не вопрос. Я махнул рукой, мол, не обращайте внимания. Думал о жизни. Ок, Зинаиды Стефановны, видимо, дома не было. При ней о жизни точно не подумаешь. Не было. Матвей Егорыч кивнул, соглашаясь. Зинка куда-то по своим бабским делам ушла. Дельная такая. Говорит, Мотюшка, я по своим делам. Делам? Понял? Языком потрепать. Че там еще за дела могут быть? Ну, не суть. И вот, значит, сидим мы с Борисом во дворе. Месяц-то уже почти апрель. Солнышко светит. Хорошо. Птички чирикают. Понимаешь, весной пахнет. Травка стала пробиваться. Да понял, понял. Я заподозрил, что дед Мотя издевается. Если его не остановить, мы по всей деревне в итоге пройдемся. И травка, и птички, и рыбки, и даже комарики будут. Вы ближе к делу, а то и не приблизимся никогда». «Сидите во дворе с Борисом. Так, дальше что?» Матвей Егорыч нахмурился и посмотрел на меня с осуждением. «Вот сухарь ты, Жорик, как есть сухарь. Нет тебе этого романтизму. Сидим с Борисом. Смотрю, кто-то со стороны огорода подбирается». Грешным делом подумал сосед Пахум. «Помнишь?» «Не? Ну, сосед мой, его вся деревня знает». Мужику этому трындец как не везет с живностью. Со всякой. Для примера, зимой у него лиса несколько раз воровала выставленный остывать суп. Причем при попытке воззвать к ее совести, посмотрела как на говно и продолжила жрать. Другой раз летом сидел на крыльце и его укусил еж. Просто подошел и укусил за жопу. Ты можешь себе представить? Ни на чью жопу больше не позарился, только на Пахома. А потом еще один случай был. Заходит ко мне во двор, а у него фингал на полморды. Интересуюсь, естественно, происхождением. Ничего себе, думаю, это кто Пахому рожу так разукрасил? И он мне жалуется. Кто сказал, что сова — это милое животное? Я залез на чердак, а у нее там гнездо. Так она меня крыльями по роже так отходила, забыл, зачем лез. Теперь по вечерам еще и издевается. Сидит на заборе и смотрит, мол, будешь вонять, еще получишь. Представляешь, какая история? Вот я на этого Пахома, значит, и подумал. Ну, помнишь его? Я отрицательно покачал головой. Их там в зеленухах было столько, что хрену помнишь. И Васьки, и Петьки, и еще чертова куча людей. Тем более рядом со мной всегда находились самые выдающиеся личности из местных. Дед Мотя и Переросток. А эти двое всей деревни стоят. «Ну ты чего?» Матвей Егорыч оживился. «У него жена, значится, городская. Вся из себя такая цаца. Уж не знаю, как он ее с панталыку сбил, как на создание ячейки общества склонил. Марьяна, это звать ее так. Марьяна, значит, всегда отличалась большой склонностью к чистоте. Городские они такие. В голове черти что!» Прямо совсем на чистоте помешалось. У них дома туго накрахмаленные белоснежные накидушки на белоснежных взбитых подушках. Какие-то статуэтки из этого, из фарфору. Стоят по всей хате на таких же накрахмаленных и белехоньких салфетках. Идеально выглаженные рушники на иконах. Иконы тоже, представь. Сам-то Пахом он войну прошел, ему что бог, что черт. А Марьяна дюже верующая. А пол блестит всегда так, что если бы его товарищи, которые за чистотой следят, как их? Санэпидстанция, СС? Подсказал я деду. Да, они. Вот если бы они увидели полы в доме у Пахома, немедленно бы наложил на себя руки, не вынеся позора. Что яйца у кота такие чистые. И вот представь, хозяйство своего они не держат, а то ж грязь. Во дворе, понял? Во дворе грязь! Совсем Марьяна его с приветом. Это, значит, подсказка для понимания. Ну и что? Прикупил Пахом поросенка по очень сходной цене. Праздник, что ли, какой был. Думал Марьянке свой подарок такой сделать. Мяса свежего приготовить. Главное, сам никогда порося не резал. Но вспомнил всех зарезанных фрицев и посчитал, что прекрасно справится с умерщвлением свиньи. Принес домой, посадил в таз. Глубокий такой таз, здоровый. Порося сидит, хрюкает, да на него посматривает. Пахом же постоял, почесал в затылке и отправился в кухню, дабы остаграмиться для храбрости. Ну, не поднималась у него рука на безвинное существо. Выпил, вернулся, постоял у таза и пошел обратно за добавкой. Добавки было мало, свинку было по-прежнему жаль. Прибежал ко мне, взял еще взаймы. А сам не рассказывает, зачем. Я ж и не знал, что он там удумал. Так, в несколько заходов он таки уговорил еще пузырь самогонки. Закушал папироской, уже при исполненной решимости, слегка покачиваясь, зашел в кухню, сжимая в руках кухонный нож. Удар был сильный, но не точный. Порося взвыло, заливая любовно очищенную кухню струями своей поросячьей крови. Пахом, конечно, пытался изловить обезумевшее животное. Поскользнулся, кровище-то хлещет, и с головой нырнул в злополучный таз. Совершенно охреневшая, по-нашему, по-простому говоря, свинья вскочила на спину Пахому, а затем перемахнула на пол. Также истерично носясь по кухне, она, наконец, вышибла дверь и рванула в комнаты. Вот тут начался откровенный мандец. Это уже он потом мне рассказывал. Говорит, сразу понял, убита будет сегодня не только свинья. Марьяна ему за такое непотребство отрежет даже не голову, а картина, представь, почище, чем в кино. Мощные фонтаны крови извергались на салфетки, постельное белье и остальные идеальные кружавчики, которые преобладали в интерьерах. Падали и разбивались дорогущие свинарка и пастух, женщина с кувшином и прочие изящные творения, так обожаемые Марьяной. Я откуда название узнал? Марьянка потом на всю деревню голосила. Перечисляла ущерб, значится. Свинарка и пастух. Что за глупости? Придумали название для статуэтки. Умрешь вообще. Ну и что? Пахом не сдавался. С дикими утюгами он выбрался из таза и бросился в погоню. Увидев этого инквизитора, свинья добавила к своему и без того душераздирающему воплю дополнительных децибелов и по-пластунски вползла под огромную этажерку с книгами и теми же статуэтками. Пахом мужик крепкий, здоровый, силы немерено. Богатырским рывком он поднял этажерку одной рукой, а другой схватил за дрожащий поросячий хвост. Хвост был мокрый и скользкий. Рука, само собой, дрогнула. Свинья вырвалась. Этажерка, представь себе, завалилась и рухнула прямо на Пахома, засыпав его собраниями сочинений товарища Маркса и товарища Ленина по самую макушку. Свинья продолжала громить дом. К струям крови и всеобщему разрушению прибавился дикий свиной дрестеж. Но Пахом, как настоящий фронтовик, понял, это дело принципа, сдаваться нельзя. Выбрался из груды книг, скользя по обосранному полу, схватил из шкафа пододеяльник, естественно, белоснежный и накрахмаленный, и через пару попыток все же изловил бедное животное. Злой, окровавленный, обосранный, пьяный и ушибленный Пахом уже не хотел свинины. Он хотел убивать. Завязав тройным узлом пододеяльник, он выскочил во двор, подбежал к калитке, распахнул ее и швырнул завернутую в пододеяльник свинью за ворота. «Да пошла ты нахер!» Вот с такими словами и швырнул. Все бы ничего, но именно в этот момент во двор заходила его Марьяна. а она по селу ходила, как в театр собралась, понял? Тщательно уложенные кудри, шляпка с вуалью, светло-летний костюм. И что она видит? Ее муж, пьяный, окровавленный и взбешенный, кидает в нее здоровенный, окровавленный и измазанный говном орущий сверток. А потом еще и послал крепким словцом. Матвей Егорыч откинул голову назад и громко расхохотался. А мне вот было не смешно. Дед откровенно тянул время. Очень занимательная история. Я улыбнулся Матвею Егорычу. Оценил. Пахома не помню, но проникся всей душой. Давайте по делу теперь. Как я к вам приехал? Зачем? Что говорил? Да, не помнишь? Матвей Егорыч задумчиво пожевал губами. Ну да черт с ним. В общем, смотрю, крадется кто-то в кустах. Я ж по-тихому с Борькой подобрался к забору. Жду. Глядя, в калитку твоя башка пролезла. Думаю, ну совсем, видать, у Жорика с головой проблемы. Ежели он по огородам, как неизвестно кто лазит. Ну, я возьми, да и гаркни у тебя над головой. А ты вскочил, глаза вытаращил. Стоишь, хлопаешь зеньками. И вот что интересно. Борька тебе совсем не рад был. Ты же знаешь, как Борис тебе благоволит. У вас с ним это, единение душ. А тут ни в какую. Говорю, Борька, глянь, кто приехал. Из самого города к нам пожаловал. А Борька задницы повернулся, да еще и котехов накидал. Прямо перед тобой. Вот, думаю, чудны твои дела, твои, Господи. Матвей Егорыч. Я глубоко вздохнул, а потом выдохнул. Говорят, аутотренинг и правильное дыхание помогают в момент нервного напряжения. Хрена там. Напряжение стало только сильнее, как бы не взорваться. «А, да понял, понял, ближе к делу. Так вот». Матвей Егорыч помолчал несколько минут, затем спросил меня с надеждой. «Жорик, может, не надо? Ты говорил до последнего не рассказывать, пока сам мне тот случай не напомнишь. То бишь, выходит, знал, что у тебя очередной провал приключится?» «Надо, точно надо. А теперь тем более. Получается, я приехал к вам, поговорил». Просил помочь, но мне же самому ни о чем не рассказывать, так? Да вот и я поначалу подумал, совсем ты того. Дед Мотя покрутил пальцем у виска. Ладно, в общем, вот что было. Ты сказал, мол, явился к тебе парень, Сергей. Вроде так. Этот Сергей тебе, значит, начал что-то говорить непонятное. Сказал, мол, сам он из Воробьевки. А приехал, главное, пацан, к тебе в Москву. Я чего это вспоминал, особо не вспомнил. Серег-то как собак нерезанных. Но не это главное. Он, этот парень, тебе, значит, какие-то фотографии притащил. Расспрашивать стал, мол, что да как. Уж не знаю, что там на этих фотографиях, но тебя они сильно беспокоили. Хотя беспокоили это ты так сказал. Вид-то у тебя такой был, будто ты со страху того и гляди обосрешься. «А когда это произошло?» «По моим словам, когда приехал этот Сергей?» «Дык сказал почти сразу после смерти родителей, и произошло. В общем, что-то вы не поделили. Парень этот разругался с тобой и убежал. А фотографии, значит, остались. Ты подумал, мол, псих, мало ли психов. Тем более, что в Зеленухах было, не помнишь совсем?» «Но дюжа сказал, фотографии эти опасные. Ты их прибрал, а потом прям совсем скоро к тебе вроде бы люди пришли». «Товарищи!» Матвей Егорыч многозначительно повел глазами куда-то в угол комнаты. Видимо, так он намекал на комитет. «Тут подробно ничего сказать не могу, ты и сам не особо откровенничал. Сказал, мол, узнали они про эти фотографии, непонятно как, и пришли выяснить. Требовали предоставить на их суд». «А ты же не дурак?» — ответил, мол, «знать ничего не знаю». «Но что удивительно, культурно пришли со разговорами». Ты сразу на этого Сергея и подумал. Больше-то некому. Главное, когда я тебя про них расспрашивал, про фотографии, ты аж в лице менялся. Но сказал, нельзя их вообще на свет Божий доставать. Но суть-то вот в чем. Товарищам ты же, значит, ответил, что совсем не понимаешь, о чем речь. А они тебе сказали, что тоже перестанут понимать, о чем речь, ежели вы придете к соглашению. И вроде как тебе пришлось сотрудничать. Вот так ты назвал. За детали и подробности тоже говорить отказался, мол, опасно это дело. А потом уже перешел к цели своего приезда. Сказал, что Семен много рассказывал про деревню, про меня, про Андрюху, и ты понял, рассчитывать не на кого, кроме нас. Мол, мы не подведем. Сказал, надо фотографии эти спрятать, так, чтобы никто их не нашел. Это, значит, первая просьба была. Первая? Я слушал деда, а сам пытался сообразить, что за хрень. Ладно, допустим, Серега, мой настоящий отец, разыскал Милославского в Москве. Другого Сереги быть не может. Ладно, допустим, стал расспрашивать о том, что случилось, и сунул фотки Жорику. Тот охренел, увидев Аристарха во всей красе. Выгнал гостя. Но тот зачем к чекистам полез? У нас же нормальные отношения были. Практически друзья. И еще. Милославский, выходит, знал, что очень скоро у него случится очередной провал в памяти. Ждал этого. Ага, а вторая... Сказал, мол, скоро надо нам с Андрюхой в столицу приехать. Побыть тут. И просил, как бы это выразиться, шуму побольше навести. Те, кто за тобой присматривает, чтобы меня да Андрюху за деревенских дурачков приняли. Такие, знаешь, из колхоза явились, ни черта не соображают. Почему вы согласились помочь? Я внимательно посмотрел на Матвея Егорыча. Почему? Он потер подбородок. Да хрен его знает. Наверное, потому что тебе и правда помощь была нужна. Выглядел ты. Плохо выглядел. Не чужой ведь. Да и потом, почти 2 года носа не казал. Раз приехал, видать, на самом деле приперло. Я эти фотографии с собой привез? Тут точно не скажу. Но была у тебя в руках сумка. С ночевкой мы вопрос так решили. Ты на погосте в сторожке остался до утра. И ночью шатался по кладбищу. Один. Я ж с тобой там время коротал. Дюже тебе не по себе было. И мы вроде заснули, смотрю, а ты по-тихому встал, выскользнул за дверь. 10 минут тебя не было. Я еще подумал, вот номер. Меня притащило, сам шляется. Но потом подумал, наверное, ты их как раз и спрятал, эти фотографии. А зачем иначе выходил?